было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие. Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте, и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной. Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил 12 часов. Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи, но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характеров невиданного узора. Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет. Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы, опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде. Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью, с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бамграна, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке. Он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем, в восторге и от неудач, и от ожидания. Бамгран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе. «Я знал, что увижу вас», — сказал он, — «и, хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это Зурбаган. Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев, хороший зурбаган шутников, подобных мне». Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку. «Вы смелы, Дон Каур», — воскликнул он, — «и это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?» «Жажду», — сказал я. Воздушное давление изменилось, а волнение было велико. «Я понимаю». Он сжал мордочку Фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал: «Ступай, скажи Рэмму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду». Собака, тявкнув, унеслась прочь. «Нет-нет», — сказал Бамгран, заметив мое невольное движение. «Это всего лишь отличная дрессировка. Слово «Рэм» значит бежать к Рэмму, а Рэм знает сам, что сделать, завидев «пли-пли». Между тем, дорожите временем, сеньор Каур. Вы можете пробыть здесь только 30 минут.